Глава 9. Я выскочил из ресторана и сразу нырнул в кусты, чтобы меня не заметил водитель-особист, сидевший в тачке, которая стояла неподалеку. К счастью, по пути, пока быстро шел по коридору, мимо остальных кабинетов, не встретил никого из персонала, но, конечно, думаю, они сильно удивятся, когда в кабинете, где должен быть Романовский, не обнаружат никого. Смешно, конечно. Главный особист страны сбежал, не заплатив за ужин. Хотя, с другой стороны, может, у него тут открыт счет. Очень на это надеюсь. Иначе ликвидатор, когда его верну, предъявит еще и за испорченную репутацию. Ему же эта репутация важнее прочего. А я очень надеюсь, что он вернется. Не потому, что сильно этого хочу. По большому счету, такой поворот событий сыграет нехилую роль. Исчезновение Романовского, с одной стороны, естественно, внесет смуту. Корпорации просто с ума сойдут от радости. Был ликвидатор, нет ликвидатора. Делай, что на душу ляжет. Да и псионики, скажем прямо, плакать не будут. Конечно, особый отдел из-за этого работать не перестанет. Найдут, кого поставить на главную должность. Но вряд ли среди остальных сотрудников найдется такая же сволочь. С другой стороны, разве не этого я хотел? Не буквально, конечно. Ослабить систему, которая уничтожает подобных мне, вот оно, настоящее счастье. Однако, я не знаю, где сейчас находится Романовский и что с ним. Предполагаю, да. Видимо, это у меня теперь особенность такая. Чуть что отправлять неугодных к дьяволу в ад. И вовсе не в переносном смысле. Черт бы с ним, пусть остается. Но я не знаю наверняка, вдруг все же есть способ вернуться оттуда без моего участия. Или какой-нибудь особо одаренный псионик обеспечит Романовскому билет домой. Вот тогда страшно представить, чем это может обернуться. Именно отталкиваясь от этих мыслей, я не кинулся на радостях праздновать условную гибель главного особиста, а наоборот, торопился решить возникшую проблему. Когда оказался в кустах, притих на секунду, оценивая ситуацию. Водитель ликвидатора по-прежнему сидел в машине. Со стороны ресторана шума тоже не доносилось. Я по кустам добрался до забора и, даже не пытаясь использовать способности, перелез через ограду. Поверху ее украшало битое стекло, поэтому я вполне ожидаемо изрезал руки в кровь. Но как только оказался за пределами территории клуба, запустил психометаболизм, исцеляя раны. Не стал этого делать возле ресторана, потому что уверен на 100%, там, где бывают самые богатые люди, стоит защита. Пока добирался до гостиницы, где остановилась моя официальная родительница, чуть мозг не закипел от переполняющих голову мыслей. При этом еще старался держать свое нутро под контролем, не позволял эмоциям разгуляться. Я на полном серьезе начал бояться сам себя. Все-таки есть что-то в той уверенности, которая все время имелась у Романовского. Не зря он считал, что псионики опасны. Так и есть. Сегодня я ликвидатор, черт знает, куда правил. А завтра? Любого, кто окажется рядом в момент сильного всплеска злости или раздражения? Впервые я задумался об утилизации. Выглядит и звучит это ужасно, но, с другой стороны, если представить, как по улицам разгуливают десятки таких, как я, сотни, вот тебе еще одна причина, по которой стоит вытащить Романовского из той задницы, куда я его отправил. Каким бы уродом он ни был, но в его поступках имеется определенная логика. Ужасно, конечно, что об этом думаю именно я, но представить, как мое нутро вырвалось на свободу, еще ужаснее. Пусть не все псионики-универсалы. Однако, что способен натворить, например, разъяренный псионик, владеющий телекинезом или телепатией, когда ему нахамит случайный прохожий? Поэтому не знаю, чего я ждал от матери, но чего-то точно ждал. Была уверенность, она поможет. И помощь сейчас реально нужна. Еще после ее разговора с ликвидатором, который приключился в моем присутствии, в лаборатории у меня возникло подозрение, что родительница знает правду. Она знает, я не утонул. Пусть это лишь мои предположения, но я думаю, так и есть на самом деле. По крайней мере, как минимум, она догадывается об этом. Я прокрутил в голове 100 вариантов своей первой фразы, которую скажу матери, когда она откроет дверь, начиная с банального «привет», заканчивая «ты врала мне всю жизнь». Потом обдумал 100 раз, как лучше поступить, снять с себя личину Антона Лермонова или нет. С одной стороны, странно, если явится племянник ликвидатора с новостью, что он угандошил самого же ликвидатора. Еще более странно, если он явится к посторонней, незнакомой женщине. Тем более, я поехал к матери не просто так. Надеялся, она сможет помочь мне разобраться со всем, что произошло. В конце концов, пусть она мне чисто физически и не мать, если Романовский сказал правду, но с ней я провел всю свою жизнь. При таком условии по-любому нужно рассекречивать себя. С другой стороны, имелся страх. Глубокий, тревожный. А что, если она меня сдаст? Кому? Не знаю. Бенефициару Рубину, например. Вопрос ее связи с Шереметьевым оставался открытым. Или, не знаю, императору, который теоретически является моим отцом, что вообще выглядит максимально абсурдно. А он, на секундочку, хотел избавиться от меня еще после рождения. Зачем ему сейчас живой, но очень неугодный сын? К тому же, если хоть на секунду представить, что это правда, выходит, встает очень интересный вопрос с престола наследия. Естественно, самому мне даже в горячечном бреду не придет в голову мысль претендовать на звание наследника и корону. Зачем этот геморрой? Да и псионик-император такой себе вариант. Единственное. Конечно, тогда империя на долгое время забудет о внутренних конфликтах между корпорациями, официальной властью и особистами. Потому что никто в здравом уме не попрет против императора, способного за одну секунду взорвать мозги всем бенефициарам сразу. Я не успел додумать эту мысль до конца, как меня внезапно, словно ледяной водой окатило. «Твою мать, твою мать, твою мать!» — прошептал себе под нос. Замер, уставившись в окно автобуса, который катил в сторону района, где находилась нужная мне гостиница. Не стал пользоваться такси, хотя мог. Карту с некоторой суммой денег мне вручили еще неделю назад. Чисто на автомате решил, что общественный транспорт более безопасен с точки зрения моих передвижений. Хрен его знает. Вдруг кто-то будет потом проверять, куда я поехал. Тот же ликвидатор, например. Хотя, чисто теоретически, если с ним все сработает как с Линой, он и сам увидит, где окажется. В общем, не могу толком объяснить, почему именно автобус. Тем более, в данную минуту меня волновала совсем другая мысль. В некотором роде мысль нас пугающая настолько, что по моей спине скатился холодный пот. А ведь это просто охренительный план с точки зрения Романовского, имея в виду появление неучтенного наследника. Если ликвидатор сам возьмет под контроль корпорации и захватит власть, он станет узурпатором. Хоть 150 у него будет суперотрядов с суперпсиониками, в глазах народа, да и всего мира, он останется тираном, сатрапом и убийцей императорской семьи. Почему убийцей? Да потому что у него выбора нет. Законный правитель должен исчезнуть, как и его родные. Бывали уже в нашей истории подобные прецеденты. Если хочешь сменить власть, значит, нынешнюю нужно вырезать на корню. А то потом появятся спасители государства российского, которые помогут императору вернуть трон, причем на самых, что ни на есть, законных основаниях. Поэтому в данном случае, хочет того Романовский или нет, Ему придется либо прятать императора с Елизаветой всю жизнь в каком-нибудь очень тайном месте, либо убить их. Но в первом варианте все слишком ненадежно выглядит. Нет таких мест, которые при желании не смог бы найти кто-то очень в этом заинтересованный. Значит, второй вариант для ликвидатора предпочтительнее. И вот теперь можно представить, как Романовский это обыграет. Он явит обществу настоящего наследника, меня. С печальной историей о том, как несправедливо, жестоко и ужасно со мной поступили настоящие родители. А кровный настоящий сын императора — это уже не взбесившийся от желания власти особист. Пусть даже и самый главный. Настоящий наследник — это настоящая власть. И что в итоге получит Романовский? Идеальный расклад он получит. На троне сидит его ставленник, который имеет все права на этот трон. Вполне понятно, корпорации не пискнут, потому что их наследники войдут в мой ближний круг, находясь под моим же контролем. А сам я тоже буду под контролем. Под контролем Романовского. Черт, гениально. На самом деле гениально. А если вспомнить, что этот план полковник готовил методично и скрупулезно на протяжении некоторого времени, как говорится, снимаю шляпу. Чего не отнять у ликвидатора, так это ума. Мозги у него просто заточены под составление всяческих махинаций подобного толка. Так, Ангелина, зачем в этой схеме она? Ведь, очевидно, Романовский изначально подводил все к тому, чтобы я оказался в тех условиях, которые вынудят меня сделать из девчонки псионика. Однозначно, по своему желанию, ничего подобного я бы не устряпал. И Романовский это знал с самого начала. Заставить он бы меня тоже не смог. Но в ситуации, когда стоит вопрос о жизни, пусть бесячий, но в принципе невиновный в происходящем Ангелины, да, я в любом случае что-то предпринял бы. Просто сам Романовский появился подозрительно вовремя. Прогуляться он типа вышел. Можно было бы опровергнуть мои мысли тем фактом, что Лина, на секундочку, его родная дочь. Но речь идет о ликвидаторе. У него совершенно иначе работают мозги. Тем более он изучает псионика всю жизнь. Он вообще мог об этом знать. Имею в виду знать, что я способен, как долбаная матка, плодить других псиоников. Но тогда я потряс головой и тихо засмеялся себе под нос. Парень, сидевший напротив, с опаской покосился в мою сторону, а потом вообще встал и пересел на другое место. Наверное, решил, что я сумасшедший или обожрался какой-то дряни. Просто выходит, если ликвидатор мог планировать смерть собственной дочери как фактор, который заставит меня изменить Ангелину, то ее всякие заскоки, связанные с путешествием в ад, он тоже должен был предвидеть. Черт. Голова сейчас взорвется нахрен. В любом случае, получается, мне в плане Романовского отведена гораздо большая роль, чем я подумал сначала. Он метит меня в императоры. Мандец, конечно. В общем, я решил пока сосредоточиться на насущном. Полковника надо вернуть сначала, а потом взять его за грудки, прижать к стенке и основательно хорошенько тряхнуть, выбить из него правду любыми способами. Теперь версия с отцовством императора обрела совсем другие краски. То, что сказал Романовский, звучало как полный абсолютный бред только в первые минуты, но больше эта мысль уже не казалась таким же уж абсурдом. Автобус остановился неподалеку от гостиницы, я выскочил на улицу и замер, уставившись на видневшее чуть в стороне от дороги здание. Гостиница была, прямо скажем, даже не для среднего класса. Хотя уж кому как не мне знать, что денег у матери на подобное жилье нет и быть не может. Вернее, я бы так думал еще месяц назад. Но теперь, когда известно, что вся моя сраная жизнь была какой-то выдуманной, дурацкой историей, больше подобных вопросов не возникает. Естественно, родительница сама не сидит на мешке с деньгами. Все-таки надо отдать должное, все эти годы она вместе со мной спала на истрепавшихся матрасах, ела эти долбанные бобы, от которых тошнило только лишь при одном взгляде на них, носила старую застиранную одежду, в общем, разделяла все тяготы нищенского существования. Опять же таскалась на завод по переработке отходов. А там, между прочим, условия труда такие, что не каждый мужик выдержит. Мне просто даже любопытно, что ей двигало. Она, если верить словам Романовского, была из приличной семьи, из достаточно обеспеченной, но променяла все это на убогое существование в провинциальном, смердящем тоской и унынием городишке. Я напряг память, вспоминая, что рассказывал Романовский о матери. Вернее, вспоминая те разрозненные куски информации, которыми он неохотно делился. Вроде бы семья от нее отвернулась, будучи уверенной, что родительница родила ребенка непонятно от кого. В принципе, в данном случае у меня только один вопрос. Как они повелись на подобную историю? Женщине сложно скрыть беременность. Ну, то есть, ходила она такая, ходила, а потом «добрый вечер, у меня сын». В любом случае, я, к примеру, с трудом представляю причину, по которой нормальный человек отказался бы от сытой жизни. Любовь к императору? Что-то такое упомянул Романовский. Бред. Я покачал головой и направился в гостиницу. Не успел войти в большой просторный холл, как мне навстречу кинулась девушка из администраторов. Лицо ее в один момент озарила улыбка, будто я именно тот человек, которого она ждала всю жизнь. Вот что значит, дорогая гостиница, им не важно, как я выгляжу. А выгляжу я, прямо скажем, потрепанно. После купания в реке одежду напялил прямо на мокрое тело. Естественно, она напоминала сейчас немного пожеванный носок. Но девушка знает, судить по внешнему виду не стоит. Богатеи те еще затейники. За потрепанной личиной может быть какой-нибудь миллионер. Добрый вечер. Желаете снять номер? У нас сейчас свободные 3 люкса и 2 полулюкса. Фитнес-парк, 3 спальни. Нет, перебил я ее, стараясь выглядеть при этом максимально уверенно и высокомерно. Будто и правда у меня в кармане лежит золотая карта. Меня интересует номер, в котором живет знакомая. «Ох, простите!» — девушка сделала грустное лицо. Не знал бы, что ей пофигу, реально поверил бы, что бедняжка расстроилась. «Мы не даем сведения о гостях. Корпоративная этика». Не знаю, к чему привел бы наш разговор. Скорее всего, я еще 10 минут строил бы из себя хамоватого богатея, а девушка с той же улыбкой или с выражением драматизма на лице уверяла бы, что очень хочет помочь, но не может. В итоге, думаю, меня послали бы лесом. Но по какому-то стечению обстоятельств, не могу утверждать, хорошему или плохому, в наш милый разговор вмешался третий человек. Вернее, не совсем так. Я вынудил его вмешаться. Один из лифтов открылся, и оттуда вышел кротышка с прилизанными волосами. Это был Николай Александрович Лопухин, собственной персоной. Выглядел он весьма довольным жизнью и, по-моему, был слегка навеселе. На нем висела высокая красотка, которая смотрелась рядом с Лопухиным максимально глупо и нелепо. Видимо, бенефициар неплохо проводил время в гостиничном номере, а теперь собирался отправиться в другое место. Потому что девица достаточно громко называла его Лопусиком и просила немедленно, прямо сейчас, отправиться на Южные острова. «Лопусик, ну у тебя же есть свой самолет, ну что тебе стоит? Я хочу загорать, купаться и бегать по пляжу». Гундела она без перерыва, при этом поглаживая бенефициара по его прилизанной голове. Николай Александрович, судя по выражению его лица, ни на какой пляж не хотел. Уж тем более где-то там бегать. Малышка, ну перестань, какие острова. У меня завтра важная встреча. И вообще, на улице почти ночь. Где ты там собралась загорать под луной? Я понял, наша случайная встреча в холле отеля — это хорошая возможность, и ей надо воспользоваться.